Тео Самди. Пока он мертв. Пролог. Детская кроватка была пуста. На голом матрасике были аккуратно уложены две стопки распашонок и пеленок. Рядом лежали пара пустых бутылочек с сосками и атласная розовая лента. У кроватки сидела девушка лет 18. Глядя куда-то далеко за окно, она нежно поглаживала распашонки, иногда чуть похлопывая по ним, будто это был животик ее девочки, ее маленькой Жюльет. Из радиоприемника на столе донесся восторженный голос диктора. «Париж ликует! Сегодня, 25 июня 1947 года, стартует первый тур де Франс после войны». Духовой оркестр, бравируя, вторил диктору. Девушка взяла ленточку, поднялась и подошла к стулу, стоящему посреди небольшой, аккуратно убранной комнаты. Двигалась она медленно, как сомнамбула с открытыми глазами. Она встала на стул и поравнялась с петлей веревки, свисающей с потолка. Девушка надела петлю на шею. Духовой оркестр, кажется, заиграл еще задорнее. Диктор ликовал. Тысячи зрителей собрались у дорог, чтобы приветствовать гонщиков. Франция снова жива. Франция снова свободна. Девушка с облегчением вздохнула, закрыла глаза и улыбнулась своим мыслям. Стул качнулся. Ленточка упала на пол.